Глава 36. Азазель. Левелин немного успокоилась. От моего внимания не укрылось, как ее плечи расслабились, а с лица ушло прежнее напряжение. Она больше не опасалась меня, не считала тем, в присутствии кого следует всегда оставаться начеку. А может, мне просто хотелось так думать? И пусть мы оказались пленниками небольшой древней, как мир, старушки, я не собирался унывать. Богиня подарила мне шанс отдохнуть от Ареты, подарила возможность познакомиться с Левелин поближе. И если бы перед глазами вновь и вновь не вспыхивали образы, которые преследовали во снах, я был бы куда более красноречивым. А так уж слишком велико оказалось искушение поддаться соблазну. Смотрел на миниатюрную девушку, рыжие волосы которой разметались по округлым плечам, и не мог справиться с собственными желаниями. Всегда ли она была столь манящей? Всегда ли ее зеленые глаза горели так ярко? Словно очарованный человечкой, я едва мог дышать, вновь и вновь ловя себя на том, что с жадностью рассматриваю ее. Хрупкая фигура, красивые огненные локоны, изящные черты лица. Ее взгляд пленял. От одного взмаха черными длинными ресницами я забывал обо всех своих проблемах, а их было немало. «Все дело в снах», — убеждал сам себя. «Соберись. Ты просто не удовлетворен. Спустишь пар, все пройдет». Вот только сколько раз я уже пытался справиться с проблемой самостоятельно, но легче не становилось. Образ Левелин стал подобен наваждению. «Богиня не могла связать нас», — продолжал утверждать мой внутренний скептик. «Такого просто не бывает. Это лишь сказки для слишком доверчивых девиц». Я никогда не верил в приметы и поверья, считая, что всему можно найти разумное объяснение. Всему, кроме того безумия, которое сейчас творилось в моей голове. Взгляд сместился к полным девичьим губам, раскрасневшимся от постоянных нервных покусываний. Лишь богине известно, как сильно я хотел прижаться к ним в реальности, как сильно хотел ощутить их мягкость и податливость. Все мои мысли, несмотря на попытки оставаться хладнокровным, сводились к плотским утехам. И хотел я не абы кого, а именно упрямую человечку, оказавшуюся запертой вместе со мной в небольшом домике. Еще никогда не желал никого столь отчаянно, и теперь это странное навязчивое ощущение сводило с ума. А чем больше мы молчали, тем сложнее мне было отгородиться от истинных потребностей. Сейчас Левелин немного успокоилась, напряжение отпустило ее. Казалось, согревшись, благодаря огню в очаге, девушка, наконец, смогла расслабиться. Все так же, привалившись к стене, она медленно моргала, борясь со сном. Судя по сумраку за окном, освещенному лишь потусторонними отблесками зеленого тумана, на улице царствовала ночь. «Поспи», — шепнул тихо, — «тебе нужно отдохнуть. Я послежу за огнем». «Это нечестно», — лениво пробормотала Левелин. «Вместе будем следить». Ресницы вновь легли на девичьи щеки, но упрямая человечка не позволила себе провалиться в сон, вздрагивая. «Нужно размяться», — часто заморгала она. «Прекрати», — усмехнулся в ответ. «Я предлагаю тебе шанс отдохнуть, так воспользуйся им». Не собираясь изображать из себя стыдливого джентльмена, притянул ее головой к своему плечу. «Спи, — говорю, — иначе снова начну убеждать тебя отправиться со мной к королю». От неожиданного действия девушка поддалась. Ее щека опустилась на мое плечо, создавая легкое приятное давление. «Близко. Она совсем близко». Сердце забилось быстрее. Меня окутал чарующий аромат персика и розы. Было в нем что-то еще, но узнать я так и не смогу. «Это неловко», — не отрывая головы от моего плеча, проворчала Левелин. «Все нормально, спи. Не перед кем выделываться. Садись удобнее», — буркнул я в ответ, не желая, чтобы она отстранялась. Мне нравилось тепло ее тела, прижатая к моему боку, нравился волшебный аромат, словно рядом со мной сидела не женщина, а самая настоящая фея. Нравилось волнение, которое разливалось внутри. «Это точно какое-то наваждение», — застонал мысленно, но вида не подал. «Соберись уже», — рыкнул на себя, когда усталость все же взяла верх над Левелин. Ее веки опустились, а тело расслабилось. Комната погрузилась в тишину, нарушаемую треском поленьев в очаге и едва различимыми стенаниями потерянных душ за окном. Согнув ноги в коленях, я сидела, опершись о стену, наблюдая за танцем пламени. Впервые за долгое время чувствовал умиротворение, которое в данный момент было совершенно неуместным. Мне хотелось, чтобы туман не уходил. Едва ощутимо повернув голову к спящей девушке, вдохнул манящий аромат, чувствуя, как на ее близость реагирует тело. Появлялось ощущение, что я знаю ее. Знаю ее запах, знаю, как нежная кожа ощущается под моими руками, знаю ее предпочтения и желания. «Эти сны меня доконают», — прошептал в тишину, и, словно решив доказать, что может быть и сложнее, Левелин заерзала, а спустя мгновение сползла с плеча и, свернувшись на полу, устроила голову на моем бедре. «Проклятие!» Воздух с шумом покинул легкие. На короткий миг появилось ощущение, что упрямая человечка надо мной издевается. Слишком близко, слишком интимно. Тело полыхало от столь неловкого положения, в то время как ничего не подозревающая девушка использовала меня как подушку. Напряжение нарастало. Откинувшись головой на стену, шумно задышал, представляя, как дам волю своим желаниям, как позволю себе... «Забудь!» — одернул сам себя. «Ты ничего не сделаешь. Просто сиди. Сам ведь предложил ей отдохнуть. Теперь терпи». Не уверен, получилось ли успокоить себя, но, услышав тихий женский вздох, я вновь сосредоточил свое внимание на ней. Пальцы неосознанно потянулись к бархатной светлой коже, бережно убирая прядь рыжих волос с девичьего лица. «И откуда такая несносная взялась?» Вздохнул тяжело, покачав головой. «Спасешь ты меня или погубишь? Хотел бы я знать».